Глава 37. Лика. «Расскажешь, откуда они у тебя?» «Что именно?» — говорит ровно. «Шрамы». Мышцы Яна подо мной напрягаются и бугрятся. Вопрос личный, почти интимный. А Борзов не тот, кто будет делиться своим прошлым. «Пожалуйста». Кладу подбородок на ладони и продолжаю лежать на его груди. Она мощно вздымается. Словно я ничего не вешу. Между нами сейчас нет никаких искр, но тлеющие угли дают тепло и что-то вроде уюта. Хотя бандит и уют — то еще странное сочетание, как пить утренний кофе с острым перцем. Я был не самым послушным парнем в детстве. Его пальцы медленно гуляют по моим волосам, слегка прочесывая пряди. «Ты хотел меня удивить этой информацией? Скажу по секрету, я догадывалась». Он странно смеется. Я падал с деревьев, напарывался на гвозди, дрался с Найдой, это наша собака. Она умерла чуть больше 5 лет назад. Разводил огонь, где не надо, участвовал в боях, попадал в аварии, играл с ножом. Стрелял. Это было уже позже. Ян продолжает путешествовать пальцами, теперь по моему плечу. «Ты был непослушным мальчишкой?» Я рассказал тебе лишь малую часть того, что я творил в детстве. В отличие от тебя, хорошей девочки, я был очень плохим мальчиком. Голос бархатисто нежный, вызывающий ворох мурашек. Мне хочется спать, но если я только закрою глаза, все исчезнет. Не могу позволить этому случиться. Первый раз за долгое время мы с Яном просто общаемся. Ян? Да. Бодро отвечает. Вот бы сомкнуть свои руки за его шеей. «Ты убивал когда-нибудь?» Мой вопрос повисает в воздухе, как ледяная капля дождя, готовая разрезать пространство в любой момент. Я жажду узнать ответ и не узнавать его вовсе. Ян Борзов — чёрт. С таким количеством грехов, что накопились за его спиной, даже в ад не пускают. Но я каким-то образом здесь. Лежу с ним в обнимку. И вытаскиваю из его души черные тайны. Мне это необходимо. Но Борзов не отвечает. Он с осторожностью убирает мои руки и пытается встать. Наверное, убивал. Только на моих глазах он без жалости пустил пулю в пса. Холод зудит под ложечкой, и грудь сдавливает желание, чтобы Ян вернулся на кровать. «Спи». Грубее, чем нужно, говорит. «Мне нужно идти». Наблюдаю за тем, как он поднимает с пола рубашку и отряхивает ее. Потом поправляет боксеры и застегивает брюки. Меня для него сейчас не существует. Все мысли бандита уже не здесь. А мне хочется разорвать тишину воплем, на разрыв души, но... Что я крикну? Ведь она непонятная, чужая, запретная. Еще полежишь со мной? Не требую, прошу. Руки Яна застывают над бляшкой ремня. И долгую минуту Борзов раздумывает. «Вопросы свои больше не задавай». И ложится рядом. Моя голова вновь на его груди. Теперь, правда, бандит в рубашке, и я не могу касаться щекой его татуировок. Я и так поняла, что ты ужасный человек, Ян Борзов. Мои глаза закрываются сами собой. «Влюбилась?» Спрашивает с неким смешком и тонной легкости. В ответ мой живот крепко сводит. «Я? В него? Да ни за что. Тебе же хуже, Лика. А ты мог бы влюбиться?» Сквозь сон спрашиваю. Плевать, что бандит просил не задавать больше вопросов. Возможно, но любовь в моем мире другая, нежели в вашем. Мы живем по другим законам, и любовь у нас своя. Я не помню, как уходил Ян. Едва почувствовав прохладу покрывала, не в силах была что-то с этим поделать. Сон оказался тяжелым, затянувшим мои мысли и сознание крепко-накрепко. А когда открыла глаза среди ночи, вокруг было пусто и холодно. Мои трусы валяются, как и платье. Борзов же всегда собирал разбросанные вещи и складывал их на кресло. Сегодня что-то случилось, что заставило его убежать от меня. Время 3 часа ночи, когда я иду в душ. Между ног липко, мышцы слегка тянет после секса с Борзовым. В зеркале привычно вижу один яркий засос. Мое тело безропотно впускает возбужденную стрелу в промежность. Надев черную рубашку с гардероба бандита, выхожу из квартирки. За углом, где навалены старые покрышки, забираю завернутый в черную ткань пистолет и пробираюсь к заводу через дорогу, выложенную бетонными перегородками. Между ними кое-где прорастают кусты и несколько берез. В такое время я обхожу завод первый раз. Мне страшно, но заряженный пистолет в руке дает некую силу. Снимаю предохранитель, когда пролажу через дыру в заборе, и уверенным шагом иду вперед. Позади слышится лай. Мое сердце бахает, как взрывы, оглушая и сушая горло. Волосы подхватывает ветер, и я уверена, что чувствую на языке запах своего страха, как животное. Срываюсь на бег, когда добираюсь до ворот, ведущих к заброшенным помещениям, за которыми находятся тир Борзовых. В тишине ночи прорезаются частые выстрелы. Я откуда-то знала, что Ян там. Но почему ноги принесли меня к нему? Или я вовсе хотела пустить пару пуль в мишень? Это, оказывается, успокаивает и приводит мысли в подобие порядка. Мужской силуэт замечаю издалека. Полная луна освещает, делая его тень зловещей. Успела представить себе Яна. Черты его лица выделяются, а игра света тени показывает бандита настоящим чудовищем, где радость никогда не жила. Он и не знает о ее существовании, как и настоящую любовь. Звук выстрела иссушает вены и выбивает кислород из легких. Дергаюсь, а стопы прирастают к смятой траве. «Никогда не подкрадывайся ко мне со спины, Лика!» Ян оборачивается, раскатывая меня своим взглядом. Перестаю чувствовать свое тело. Обмикаю и не знаю, что именно стало причиной. Его голос, холодность и опасность или оружие в руке бандита. В прошлый раз здесь Борзов наставлял пистолет на меня. Ну ты дура, Лика. Что ты хотела? Перезаряжает магазин и щелчком вставляет обратно. На полированном столе рядом десяток патронов. Продолжаю осторожно идти к Борзову, держа его на мушке своего взгляда. И да, предохранитель на своем пистолете по-прежнему снят. Ты ушел? Я сказал, мне нужно уйти. Сюда? Равняемся, и я затыкаю ладонями уши, когда Ян поочередно выпускает 4 пули. Гильзы отскакивают. Пахнет порохом, растекающимся во рту солью и копотью. Если подумаешь в следующий раз идти за мной или следить, посажу на цепь. В платье хотя бы. Ты так любишь одаривать меня этими тряпками. Во мне кричит язва, а инстинкт самосохранения потерялся после одной из встреч с бандитом. Пистолет в руке придает кроху вседозволенности. Понимаю, что если я и нацелюсь на Яна, выстрелить не смогу. «Как захочешь», — без промедления отвечает. И его нисколько не коробит факт того, что человека можно посадить на цепь. Мудак. «Кормить будешь из миски? Как пса?» «Как суку». Разговор в постели мне нравился больше. «Сюда иди». Не успеваю опомниться, как Ян резко притягивает меня к себе и разворачивает лицом к тиру. Располагается за моей спиной. Его дыхание напоминает мне о том, что я оказалась в логове дракона. Одно неверное движение, и он спалит меня, а потом сожрет. «Хм, сняла предохранитель?» — посмеивается. «Целься, кукляш». Его ладонь между моих лопаток приходит в движение. Борзов надавливает. Я не могу не то что целиться, стоять не могу. Пятки отрываются от земли, а грудь царапается шершавой поверхностью стола. «Стреляй», — приказывает. Его рука опускается к моим ягодицам, приподнимая край рубашки. «Ты что делаешь?» «Стреляй», — шепчет на ухо. Пальцы не слушаются, и пистолет ощущается неподъемным камнем. «Чёрт!» — ругаюсь, пытаясь свести ноги вместе. Борзов хлестко шлепает до моего визга. Было чувствительно. «Стреляй, — говорю, — и не отвлекайся». «Ты...» Его горячее дыхание ласкает мою промежность. С периодичностью закатываю глаза и дергаю спусковой крючок, нифига не целясь, бедные зайцы. «Ян, не надо!» Последний звук превращается в стон. Кончик языка проходит вдоль половых губ вниз к клитору. Продолжаю услышать выстрелы, но они уже только в моей голове. Когда Борзов погружает в меня язык и двигает им как членом, по-тихому изнываю. икры становятся деревянными от напряжения. Я стою на кончиках пальцев и пробую подняться еще выше. Ян сминает мои ягодицы, раскрывая их и шлепая по ним. Больной. И я больная. Жжение перетекает в расслабление и жар, бьющий в мой центр. Он откровенно ласкает меня снизу, когда в моих руках заряженный пистолет. Я готова согнуться пополам. Наслаждение заставляет мой таз двигаться навстречу его языку и получать одобрительное рычание. Дурацкое полнолуние все усложняет. Оно придает таинственности происходящему и перевернутой сказочности. В этом мире хочется, чтобы Борзов меня полюбил, потому что его язык сейчас любит меня очень активно и в свое удовольствие. Кончаю громко, выстрелив последней пулей по мишени. Всё тело знобит от разных температур. Кожа касается северный ветер, а под ней пустынная знойная буря. Ощущается, как смерть. А так хорошие девочки не должны умирать. Поставив меня на ноги, Ян целует, смешивая порох в моем рту с собственными соками и общей слюной. Отравлено все до последней капли. Кладу руку под подбородок бандита, чтобы его кадык ощущался острием в центре моей ладони. Чуть сдавливаю. Со мной он проделывал нечто похожее. Борзов скалится. Эти игрища ему нравятся. И мне тоже. В следующую секунду его член оказывается глубоко во мне, а Ян берет свой пистолет и целится в мишень. Мы трахаемся под громкие звуки выстрелов.